Глава 21. Айзек жив. Что может сделать человек в последние мгновения перед грозящей ему опасностью? Правильно, поддаться инстинктам. Бета вовремя разжала пальцы при падении, наблюдая, как над ней проносится вагонетка с ухмыляющимся колобком. «Привет!» До удара об асфальт оставались считанные секунды, которыми она решила воспользоваться на всю катушку. Визор отметил цель, а руки схватились за лук и стрелу. «Сейчас или никогда?» 2 секунды до встречи с неизбежным. «Но вот!» Натянув тетиву, она без промедления отправила возмездие по нужному адресу. Интеллектуальные системы экзокостюма Девастатора давали практически 100% гарантию на то, что адресат получит свою смертельную посылку. 1 секунда. Металлические конструкции горок, будто живые, стремительно поднимались над ней все выше и выше. «Полета!» 0. «Бззззз». Бета буквально упала в свое кресло в кабинете и ошарашенно посмотрела в монитор. «Вирус обезврежен. Переместить на карантин или удалить?» Девушка нажала на кнопку и с облегчением откинулась на спинке. «Успела». Бета помассировала лоб, а потом снова вернулась к экранам мониторов. Нужно было срочно узнать, как дела у 27-го. Она включила камеру на его визоре и с удивлением обнаружила хмурое лицо Таркова. Капрал пеленговался в медотсеке, что, с одной стороны, было хорошей новостью. Можно начать операцию по извлечению осколка металла из его головы. С другой стороны, как он туда попал и почему не двигается? Стоило разузнать это у колониста, а также провести диагностику бортовых систем Девастатора и проверить параметры здоровья. С последним пунктом дела обстояли тревожно. Капрал находился без сознания. Диагностика мозга показала, что он находится в критической зоне и требует скорейшей починки. Остальные системы были более-менее в норме, но толку, если головной мозг превратился в мертвый студень? «Тарков, что случилось?» — спросила Бета по громкой связи, заставив мужчину отшатнуться от Девастатора. «Твою ж налево, зачем так пугать?» «Он очнулся?» Послышался встревоженный голос Рады, и сержант увидела девушку на мониторе. «Нет, это его ИИ наконец-то осветил нас своим присутствием», — сукаризной ответил подошедший Скофилд. Тарков снова навис над шлемом Капрала. «Бета, где ты была? Мы находились на мостике, когда Скофилд по камерам засек Магеллана, лежавшего без сознания перед медотсеком. Поэтому мы здесь. Что случилось?» «Долгая история. Вы разве не видели гигантского робота?» «Чьего? Какого робота?» — ответил Скофилд. «Слава богу, нет, но что странно, система крейсера фиксирует разгерметизацию полетной палубы. Это может быть связано с твоим дроидом». «Пока не знаю. Надо взглянуть на записи с видеокамер», — подумала она вслух. «Окей, почему 27-й еще не в медкапсуле?» «Смеешься?» — спросил Тарков. «Мы сюда-то его еле дотащили. Тяжелый как танк». «Поняла. Сейчас я сама займусь этим вопросом». Бета начала активацию автоматической двигательной системы Девастатора, одновременно разворачивая на своем мониторе видеосистему корабля. Ей нужно было точно увериться в том, что Генри больше не представляет опасности. Партизанская война со взбесившимся ИИ ей была совсем ни к чему. К удивлению сержанта, она могла только смотреть на камеры, но вообще не видела информацию с тепловых датчиков, датчиков движения и маяков персонала. «Опять проделки чертового Генри!» То есть она была слепа и не слепа одновременно на своем же корабле. По крайней мере, вокруг их отсека никакой активности противника не было замечено, поэтому Бета подняла бесчувственного капрала на сервоприводах скафандра и направила его к медицинской капсуле, стоящей у стены неподалеку. «Очуметь», — прошептал Тарков, как и все в замешательстве, наблюдая за тем, как странно двигается бесчувственный Магеллан. как марионетка на нитках незримого кукловода. «Мне нужна ваша помощь», — произнесла сержант после того, как подошла к капсуле. «Необходимо снять броню и уложить 27-го в капсулу». Щелкнули замки, и доспехи Девастатора вышли из пазов. Тарков, Скофилд и Рада, следуя инструкциям Беты, начали осторожно освобождать героя от его брони. После того, как Магеллана избавили от лишних килограмм защитно-боевой мощи, накачанный Тарков уложил Капрала в капсулу. Крышка медленно опустилась, был инициирован режим диагностики. Как сержант и предполагала, ситуация была критическая. Осколок уже серьезно угрожал жизни 27-го, и, к ее ужасу, чтобы провести операцию на мозге, была необходима помощь медперсонала. К голове Магеллана придвинулся специальный прибор, который покрыл ее до уровня глаз. В головной части капсулы открылась панель с манипуляторами. «Нам нужен врач», — мрачно произнесла Бета. «Ты разве не можешь ему помочь?» — спросил Тарков. «Каким образом? Начать самой себе вскрывать голову?» «Что нам нужно сделать?» Рада сразу взяла быка за рога. «Какие есть варианты, чтобы спасти его?» Бета начала анализ. «Либо мы найдем врача на этой посудине, либо должны сами прилететь к нему». «Тогда ты можешь вывести крейсер из-под пространства?» — спросила Рада. «А потом направить его в одну из ближайших колоний?» «Нет», — ответил за нее Скофилд. «Как бы это сказать? Я провел диагностику и узнал, что подпространственный двигатель слегка поврежден импульсом Мэми, и, в общем, мы рискуем остаться здесь навсегда». Троица мрачно переглянулась. «Не все так плохо, дорогие мои», — сказала Бета. «К Победоносному пристыкован еще один корабль, Протей, который уже очень давно находился здесь в ловушке и по той же причине, что у нас». «То есть у нас теперь будет больше жизненного пространства для того, чтобы провести остаток дней в западне?» Нервно засмеялся Тарков. «Нет, к нашему счастью, та деталь, а именно конвертер Морриса, на том корабле вполне работоспособен. Нам нужно только забрать его и установить на Победоносный». «Отлично. Чего же мы ждем?» — оживился Тарков. «Как минимум к Мамбета», — сказал Скофилд. «А где он?» «Вышел на разведку», — ответила Рада. «И уже давно должен был вернуться». Бета начала волноваться, как бы узкоглазый не привел к ним новые проблемы, но вскоре дверь отсека открылась, и внутрь вошли двое. «О, какие люди!» Мамбет держал за локоть какого-то пожилого мужчину, одетого в белый комбинезон медицинского персонала. Доктор имел осунувшийся вид, рассечение на лбу и потерянные глаза. По потертостям и грязи на ткани его комбеза было видно, что он, как и все, был вынужден заниматься выживанием на этом корабле. «Доктор Айзек Крофт собственной персоной», — сказала Бета через динамики отсека. «Как вам удалось выжить?» «Кто это говорит?» — встрепенулся Мамбет. «Бета и Магеллана», — ответил ему Тарков. «А что это за хрень у тебя в руке?» Мамбет бросил на пол паукообразного робота, который был ровно посередине промят тупым предметом. Судя по отсутствию индикации и шума его приводов, дроид был деактивирован. «Эта тварь кошмарила того мужика», — пояснил Мамбет, указав на доктора Айзека. «Я услышал шум и решил проверить, что творится на палубе спас-капсул, и нашел этих двоих. Мужик пытался оторвать паука от лица, и я ему в этом помог. Только потом он уже попытался пристрелить меня из пистолета, но я оказался быстрее». «Опять-таки, я не фиксирую маяка доктора и не вижу его по датчикам», — задумалась Бета. «А что, если на корабле остались еще выжившие, например, с Киртом?» Бета просканировала паука-дроида. Это была внештатная модификация головной детали стандартного андроида, скорее всего, еще одна подделка Генри. Благодаря Мамбету это посмешище можно было выбрасывать в помойку. «Говоришь, он доктор?» — уточнил Тарков. «Эй, мужик, ты шаришь в нейрохирургии? У нас тут тяжелый пациент в капсуле». «Конечно, шарит», — подтвердила Бета. «Этот пункт значится в его досье. К тому же, судя по отчетам, именно доктор Айзек в настоящее время курирует секретный проект по созданию геноморфов», — сказала сержант, подняв бортовые записи. «Если вы о том, знал ли я, что нечто подобное случится в колонии», — слабым голосом произнес мужчина, «то вы сильно ошибаетесь. Никто не мог предположить, что после сброса генобомбы мы получим такие результаты». «Расскажешь об этом на трибунале», — разъярилась Рада. «Вы убили стольких людей! Детей, черт возьми! Мрази! Ненавижу вас!» Сжимая кулаки, девушка уже надвигалась на испуганного врача, но у Бета на него имелись совсем другие планы. «Он спасет 27-го. Правда, доктор Айзек? Этим вы искупите часть вины за то, что устроили на планете». «Кого спасу?» — пролепетал он. «В той медкапсуле находится мой подопечный девастатор», — пояснила сержант. «В его голове металлический осколок, который нужно вытащить, не повредив мозг. Капсула уже готова к операции». «Но я не могу проводить операцию один. Мне нужны помощники, медсестры. Правда, их всех убили». «Ничего, справитесь сами. Или я выброшу вас в открытый космос. Намек понятен?» — спросила цифровая женщина, ввергнув доктора в ужас. «Да, да». «Мамбет, отпусти его», — приказала Бета. Солдат пожал плечами и выполнил то, что она просила. Доктор затравленно посмотрел на выживших, а потом его взор переместился на капсулу и человека, лежащего в ней. После этого мужчина подошел к панели управления и вдруг кардинально преобразился. Его лицо стало сосредоточенным, а голос стальным. «Мне нужен ассистент», — сказал он. «Вы». Рада с удивлением посмотрела на его указательный палец, направленный прямо на нее. «У вас должна быть легкая рука. Возьмитесь за эти манипуляторы, я скажу, что нужно делать». «Почему бы вам не сделать это самому?» — спросила Бета. Доктор поднял руки и всем их показал. Его ладони дрожали без остановки. «Вы не представляете, через что я прошел на этом корабле. Сейчас я просто не в состоянии проводить такую сложную операцию, хоть и с помощью интерфейса медкапсулы. Но что могу точно, так это помочь вашей сообщнице, то есть этой девушке, провести операцию». «Я готова», — кивнула Рада. «Сделаю все, что в моих силах, только спасите его». «А она теперь нравится мне все больше и больше», — удовлетворенно подумала Бета. «Хорошо, так и поступим. Скофилд, ты остаешься здесь и следишь за тем, чтобы доктор сделал все по высшему разряду. Если попытается выкинуть какой-нибудь фортель...» «То я пристрелю его», — кивнул парень в очках, заставив доктора глубоко вздохнуть. «Я все сделаю, только не мешайте мне». «Договорились», — согласилась Бета. «Таркеф и Мэмбет, я проведу вас до Протея. Нам позарез нужна эта деталь для ремонта подпространственного движка. Двигайте к шлюзу». «У меня хреновое предчувствие на этот счет», — протянул Мэмбет. «Ничего, немного прогуляетесь. Или вы хотите остаться здесь навечно?» «Никак нет».